иди свою толстозадую учи, на своем базу распоряжайся. Я тебя, дьявола хромого Культяпова, в упор не вижу. Иди отсель, не спужаешь. Погоди, дура, нечего годить, тебе не родить. Ступай, откель пришел, а Гришку твоего захочу, с костями съем и ответа держать не буду. Вот, на, выкуси. Ну, люб мне, Гришка, ну, вдаришь, что ли, мужу пропишешь. Пиши хоть наказному атаману, а Гришка мой, мой, мой. Владаю им и буду владать. Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью, билась она под узкой кофточкой, как стрепет в селке, жгла его полымем черных глаз, сыпала слова, одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась: «За всю жизнь за горькую отлюблю! А там хоть убейте, мой Гришка! Мой!» Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачекилял к дому. Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке. «За что, батя?» «За дело, сукин сын!» «За что?» «Не пакости соседу, не срами отца, не таскайся, кобелина!» — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль. «Драться не дам!» — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и хряп! Пантелей Прокофьевич сына по шее тугим кулаком. «На сходе запарю! Ах ты, чертово семя! Проклятый сын!» — он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. «На Марфушке, дурочке, женю! Я тебя выхолощу, ишь ты!» На шум прибежала мать. «Прокофьич, Прокофьич! Охолонь трошки! Погоди!» Но старик разошелся не на шутку, поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хряснула, и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич. «Женить сукиного сына!» Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория. «Женю! Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются! Дай рубаху-то надеть, посля женишь!» «Женю! На дурочке женю!» Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли. Глава 11. За хутором Сетраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрышей и аккуратный, с прямыми уличками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой. Лагеря зажили обычной для мая месяца ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построение. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов. Горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили противника. Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше отвиливали от занятий. Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий, волнующий ветер. Издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней. За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла